Глава 23. Кирилл. Ее кожа кажется мне сладкой на вкус. Или я уже дурею от переполняющих меня чувств. Сам не понимаю, но не думал никогда, что можно так наслаждаться простым поцелуем тонкой девчачьей шеи. Волосы Гуффи — просто моя мания. Как только запустил пальцы в них, почувствовал их шелк, густоту и запах. Весь покрылся мурашками. И как приятно было осознавать, что Лиза и сама готова была мурчать от моих рук. Она пыталась закусить губы, чтобы не выдать себя, но я все понял и так. Маленькая породистая кошка, которая умеет шипеть и имеет коготки, способные нехило подрать, если эту киску взбесить. Отпустил ее, чтобы не сорваться и не допустить ошибку. Спугну ее своим напором, и Краснов на фоне меня будет опять суперменом. Нет уж, и так уже наломал дров, даже бревен. Глупо бежать от себя. Я уже понял, что могу врать кому угодно, Лизе, Краснову, но не себе. Меня заклинило на ней. По инерции я продолжаю ее доставать, сам не понимая, как теперь выйти из этого порочного круга. Да, черт возьми, мне нравится она, хочу ее себе. Вообще, в целом. Но что я могу сделать? Приду к ней с цветами и скажу «извини, Гуфи», то есть это Лиза, я лошара и придурок, постоянно тебя говном забрасывал, но уже достаточно насрал и ухожу теперь в астрал. Теперь я словил единорога любви и хочу покатать на нем и тебя. Пойми меня и прости. Не ведал, что творю это все от лукавого. Она же меня в задницу пошлет. Может, даже огреет стулом и будет права. Я бы сам с собой встречаться таким не стал, честно. Я не только ее уже задолбал, но и сам себя. А ведь это случилось далеко не сразу. Поначалу мне в самом деле было тупо смешно. Маленькая такая бегает что-то своими маленькими ножками, фыр-фыр. Да, красивая. Еще в кафе при первом знакомстве это отметил. Но что меня зацепило сразу, это ее взгляд с виду невинных голубых глаз, когда я гнал на ее имя. Понял, что она вовсе не так проста, как может показаться. На самом деле имя мне нравится. Будь она Катей, Люсей или Евдокией, я бы сказал ровно то же самое, чтобы задеть обеих, мать и девчонку. Лиза кинула мне вызов одним своим взглядом, и развязалась наша тихая война. Еще Ксюша это специально мне фотку эту выслала. Знала уже, что я давненько залип на Лизу и, естественно, взорвусь. Я и сейчас очень злюсь. Только толку орать на нее или бить его — это не сработает. Их надо развести как-то по-другому. А проще говоря, надо ее отбить. Лаской и нежностью, пусть и под таким соусом, какой уже у нас с ней получился изначально. Ее тело реагирует, как бы она ни пыталась бежать от своих эмоций. Я верю Гуфи, а вот Медного хотела ее выставить не в лучшем свете, еще и Краснова приплела. Я должен узнать, говорил ли бывший друг в курилке о том, что... Ой, даже думать об этом не могу, трясти начинает. Если он так сказал, я просто тихо и мирно разобью ему ебало. С самого утра был молчалив и напряжен. Я собирался с мыслями перед разговором с Медновой. Лиза чувствовала мое настроение и опасливо косилась на меня, думая, что опять начну плеваться огнем и цепляться к ней. Но пока мне не до нее. В полной тишине позавтракали и выехали на дорогу. Включил музыку, чтобы хоть как-то перебило эту давящую тишину. Правда, на душе легче не стало. Так и ехали молча, как будто каждый сам по себе. Да так оно и было на самом деле. Почти одновременно дошли до аудитории, я сразу выцепил силуэт Медновой, которая общалась со стадом своих пустоголовых подружек. Впрочем, она им под стать. Подошел к ней и потянул за локоть. Ксюша обернулась, голубые глаза расширились от удивления. «Надо поговорить, останься». Прозвучал первый сигнал. Народ потянулся по аудиториям и вскоре коридор опустел. Ксения смотрела на меня, пытаясь состряпать на своем личике выражение посексапильнее. Красивая, бесспорно, но на фоне Гуфи все как-то для меня внезапно померкли. Когда мы остались вдвоем, я одним движением взял в захват ее шею. «Кирилл, ты чё?» — возмутилась Медного, которая оказалась согнута под моей рукой. Я не ответил и потащил ее таким макаром в туалет. Засунул внутрь и прикрыл дверь плотнее. Она верещала что-то, но ее вопли меня мало волновали. Твердым движением сунул ее голову в мойку и открыл воду. «Ну ладно уж, сегодня извергом не буду», — добавил тепленькой. Укладка девушки мигом превратилась в мокрую сваленную квашню. Она дрыгалась, но справиться со мной ей не по силам. Немного поплескалась, и я ее отпустил. Ксюша отбежала от меня, убирая руками волосы с лица, с которого струями стекала вода прямо на форму. Тушь размазалась, прическа наглухо испорчена. То еще зрелище, надо сказать. «Кирилл, ты что творишь? Идиот, да?» «Рот закрой, а то вообще в унитаз окуну». «Чё ты хочешь? За что?» «За фотографию». «А я при чем? Лиска сосалась с Красновым, а макаешь головой в раковину ты меня». «Заткнись», — рыкнул, раздувая ноздри. «Имени ее даже не смей называть. Я тебе говорил, полезешь к Лизе — ответишь. Поэтому ты снова мокрая на всю Академию». Блондинка подавилась словами и действительно замолчала, тяжело дыша. Налетел ураганом, прижав к раковине, иначе не скажет правду. «Что, Краснов говорил о Лизе, и не ври!» «Что-что?» — усмехнулась стерва. «Что влюбилась в него по уши, и скоро, что он ей скажет, то она и сделает, и в какой угодно позе». «Ты в СМС не так написала. Мечтать он может сколько угодно, хотя и за это в табло можно получить». «Ну, не так немного сказала, отвали!» — попыталась она меня пихнуть, но я не собирался ее более задерживать. Она и так уже себя выдала. Курица глупая. Ее провокация не удалась на все 100. Бросил ее, развернулся и зашагал к выходу. Надо найти Краснова. Какого хрена он треплет такие вещи о девчонке? Если треплет. Не похоже на него, честно говоря, но я должен знать точно. «Ты просто жалок», — услышал я в спину. Обернулся, нахмурился. «О чем это она?» «Сохнешь по ней, пока она целуется с Красновым. До чего ты докатился, Кирилл, не ожидала от тебя такого». Подошел вплотную. Ударила по больному, гадина. Посмотрел в глаза блондинки ледяным взглядом, и девушка сделала шаг назад. «А ты бы очень хотела, чтобы я бегала за тобой, да? Да только нахрен ты мне не нужна, понятно?» В ее глазах заблестели слезы. «Она никогда тебя не полюбит, иначе бы не сбегала от тебя к Краснову. Ты не удовлетворил ее в постели или что?» Взбесила. Сузил глаза и смотрел на нее с отвращением. «Ты очень хотела бы, чтобы я удовлетворял тебя, но вот незадача, я тебя не хочу. Хочу ее, не тебя. Ты слишком легкая добыча. Ну, ты высказалась? Легче стало? Теперь ты довольна или что-нибудь еще?» Неожиданно девушка отвесила мне пощечину и зарыдала. «А теперь я довольна! Катись ты к черту, Ланской! Козёл!» Медного выскочила из двери туалета, размазывая на ходу слезы по щекам. «Да что за нахрен? Второй день получаю по морде!» Потёр ушибленную скулу. «Ну что, стоит признать, получил я по заслугам от обеих. Надо найти Краснова всё-таки. Они пойдут курить после пары, там я его и выловлю». Дождался конца пары и отправился в курилку. Преподы знали о ней, но закрывали глаза на выпускников. Конечно, уставом Академии курение запрещалось и грозило отчислением, но деньги решают и не такие вопросы. В парке возле Академии парни облюбовали закуток в кустах, где я сейчас и ждал местных курятин, усевшись на лавку и закинув одну ногу на колено. Прозвучал сигнал об окончании занятия, и спустя несколько минут потянулись стайкой ребята наперекур. Краснов пришел одним из последних, болтая с парнями из параллели. Увидел меня и запнулся на полуслове. Он знает, что я не курю, и прийти сюда мог только по его душу. «Сейчас я подойду», — сказал он им и направился ко мне. Я встал ему навстречу. «Ну что?» — спросил Лёшка. «Поговорить хочу». «Это я уже понял, ближе к сути, Ланской. Насчет Лизы». «Я тебе все уже сказала. Она нравится мне, я не собираюсь отступать. Да люби ее, сколько влезет. Только не нужно распускать о ней сплетни». «Какие сплетни? Чё, накурился, что ли?» «Медного так сказала. С нее и спрашивай. Мне главное, чтобы эти сплетни не поползли дальше, которые идут якобы от твоего имени». Парень нахмурился и поджал губы. «Отлично просто. Никаких сплетен я не распускал. Ты знаешь, что это не в моем стиле». «Знаю. Тогда найди способ заткнуть ей рот». «Гениально. Она из-за тебя на Лиску кидается, меня приплетает в свои интриги. А разбираться должен я?» «А она уже получила. Если сплетни продолжатся, получишь и ты». «Да что ты? А давай сейчас». Парень вцепился в ворот моего пиджака, и я в ответ пихнул его так, что он еле удержался на ногах. Краснов попытался снова кинуться на меня, но парни, поняв, что сейчас начнется драка, влезли и разняли нас. «Так, все, все, пацаны, брейк! Сейчас своими матами привлечете сюда Эльвиру, и всем будет трындец. Пошли!» Один из них потащил Краснова за плечо в сторону академии. Меня трогать никто не стал, зная, что со мной договориться в момент ярости невозможно, и проще увести Лёшку. Ну что ж, главное я выяснил. Краснов не славит Лизу на всю академию, потому что это не в его интересах. Она ему правда нравится. И поэтому мне еще больше хочется выдрать его печень.